На следующее утро я был у дома принцессы. Христник стоит у дома принцессы. Он хотел было постучать, но дверь дома открылась, и оттуда выпорхнула принцесса. «А я как раз собираюсь на прогулку», — сказала она, сияя улыбкой. «Как здесь тепло в декабре, а у нас на родине сейчас должно быть морозы. В Петербурге в декабре такие холода. Я никогда не бывал в Петербурге. Граф взял меня на службу в Ливорно. Ничего, побывайте. У вас еще все впереди, мой юный друг. Помню, в детстве идет снег, топится печь. А в Сибири морозы. Железо трещит и лопается. Я так скучаю по своей стране. Однако, что ж мы стоим? Не соблаговолите, лейтенант, сопровождать меня на прогулку?» Принцесса и Христиник верхом едут по Риму. Наш банкир Дженнингс в совершеннейшем удивлении. Признаюсь, и я удивлен не менее. Граф считал, что заплатив долги вашего высочества, он тем самым изъявит свою готовность. Принцесса молчала. Изъявит свою готовность содействовать тому делу, о коем вы ему писали. Но вы не только не приняли услуг банкира, я до сих пор не могу передать вам письмо графа. Я просто не знаю, как сообщить обо всем этом его сиятельству. Письмо при вас, лейтенант? — спросила принцесса. — Да. Граф написал его по-немецки, он не силен во французском. Но я могу вам перевести. Благодаря образованию, полученному щедротами моей августейшей матери, я понимаю и по-немецки, — улыбнулась принцесса. Она взяла письмо, торопливо разорвала конверт. По ее судорожным движениям было ясно, как давно ей не терпится его прочесть. Не слезая с лошади, она пробежала письмо глазами. Потом взглянула на лейтенанта. «Вам известно, о чем пишет граф?» «Да, ваше высочество. Итак, граф зовет меня к себе в Пизу». Некоторое время она молча ехала на лошади. «Ну что ж, личное знакомство с графом и было моим желанием», — начала она медленно и вновь защебетала. «Ах, мой друг, это восхитительное письмо. И не сердитесь, я не принимала вас отнюдь не от того, что подозревала в коварстве. Будучи сама по природе открытой, мне невозможно подозревать неискренность в других». Просто болезнь иногда повергает меня в состояние тягчайшей меланхолии. И тогда я начинаю спрашивать себя, если граф искренен со мной, зачем он подослал ко мне этого человека? И глаза принцессы впились в Христиника. Того самого сеньора Рибаса, каковой мне привез письмо от мужа моего, но послал его граф. Христиник продолжал находиться в изумлении. «Граф послал меня», — начал он твердо. «И если у вас есть какие-то доказательства, что граф послал еще кого-то, что граф нечестен, извольте сказать». «Доказательств нет, просто я чувствую», — сказала принцесса, не сводя глаз с Христиника. Но лейтенант был само негодование. «Я не передам ваших слов графу, ибо он их не заслуживает. Репутация графа известна и безукоризненна. Поверьте, нелегко ему было прийти к такому решению, послужить вам. И отнюдь не несправедливые обиды от императрицы, но желание блага Отечества». Желание помочь законной наследнице трона. В глазах Христиника стояли слезы. «У вас благородное сердце», — с чувством сказала принцесса. Итак, жалую вам мой орден Азиатского креста и клянусь, за удачное исполнение этой миссии граф Орлов повысит вас в чине. Итак, майор Христенек, завтра со всем своим двором я выезжаю в Пизу. И будто спохватившись, она прибавила: «Да, там заходил этот банкир от графа. Пусть он сегодня снова зайдет». У дома принцессы стоял большой дорожный берлин, запряженный шестеркой лошадей. Даманский и Черномский руководили слугами. Принцесса в дорожном плаще придирчиво наблюдала за дорожной суетой. «Архив!» — шепнула она Даманскому. Даманский исчез в доме и вернулся со знакомым большим баулом. «Я позабочусь о нем», — говорит поляк. «Пистолеты?» Даманский кивнул, указывая на баул. «Два положите в карету, и оба заряженные. Вы поедете с вещами в Берлине. Я, Черномский, моя камеристка», и она ласково взглянула на стоявшего поодаль Христенека, «и господин русский майор поедем в карете». «Лейтенант», — улыбаясь, поправляет Христенек, «я обещала вам майора. Учтите, я всегда держу свои обещания». У дома появился банкир Белони. «Вот этот господин сейчас подтвердит. Вам все заплатили?» Белони низко кланяется. «Боюсь, что не до конца». «Сеньор Даманский?» — усмехается принцесса. Даманский молча подходит к Белони и отвешивает ему звонкую пощечину. «И передайте всей вашей жадной своре. Я всегда плачу по счетам». Две огромные кареты ехали по Риму. У церкви Сан-Карло кареты остановились. Принцесса вышла из кареты и раздала щедрую милостыню нищим. «Молитесь за меня», — услышал Христенек из окна кареты ее голос. При приветственных криках толпы нищих оба экипажа направляются по Корсо к флорентийской заставе и покидают Рим. Орлов. Сиятельная любовь. Я нанял для нее в Пизе великолепное палаццо. Дворец в Пизе. У огромного окна стоял граф Орлов. Он видел, как ко дворцу подкатили кареты. Гонец от Христенека сообщил мне, что с ней едут 60 человек челяди, два поляка и камерфрау. Кареты остановились. Христенек помог принцессе выйти из кареты. Из огромного берлина шумно высаживались слуги. Орлов стоял в конце длинной анфилады роскошных комнат на фоне картины в золотой раме, изображающей чесменский бой. Мне хотелось видеть ее вот так, неприбранную, в дорожном плаще, после 4 дней тряской дороги. Принцесса легкой, летящей походкой, стремительно шла сквозь анфиладу дворцовых комнат. И навстречу ей, будто из золотой рамы, из картины чесменского боя, выдвинулся красавец-богатырь в белом камзоле с голубой андреевской лентой через плечо в белом парике. Поздний вечер в покоях палаццо Нерви. У камина сидели принцесса и Орлов. Разговаривали по-немецки. «Пришелся ли дворец по сердцу вашему высочеству? Я жила и во дворцах, и в убогих хижинах, и благодарю Господа за всякий кров над головой, но я ценю, граф, ваши заботы обо мне и о моих людях». Орлов молча, со странной улыбкой, глядел на принцессу. Роста она небольшого, и лицо нежное, не белое, не черное. Глаза огромные, на лице есть веснушки. Телом суха. Да кто же она? Басни про Персию, да про Сибирь. Говорит по-немецки, по-итальянски, по-французски. А по-русски ни звука. Принцесса всероссийская. О чем вы думаете, граф? О вас, ваше высочество. Об удивительной жизни, которую вы мне, рабу своему, поведали. И что вы думаете обо мне и о моей жизни? Не думаю, гадаю, кто вы, ваше высочество. Она очаровательно улыбнулась и спросила мягко и нежно. Не верите, граф, моему рассказу? Смею ли я, жалкий раб, верить или не верить? Сибирь, Персия, Санкт-Петербург и Багдад — история чудеснейшая. Не более, чем ваша, граф, — улыбнулась принцесса. Вы, вчерашний сержант, и ваш брат, пребывавший в ничтожестве, в один день становитесь чуть ли не властелинами великой страны. Или отец мой, жалкий, полуграмотный сельский певчий, женится на дочери Петра Императора? А сама ваша нынешняя государиня? Нет, нам надо привыкнуть. Мы живем в век чудес. Ничтожная немецкая принцесса Софья становится императрицей Екатериной, убив... Она будто что-то вспомнила и смущенно замолчала. Вы хотели сказать, ваше высочество, убив мужа своего. Белые от бешенства глаза смотрели на нее в упор. Не она, милая, это я убил его, вот этой рукой задушил, шептал он, протягивая к ней руку. Его лицо приблизилось к ней, и она увидела страшный шрам от рта до уха. Бешеные глаза надвинулись, они близко, совсем близко. И он поднял ее, как пушинку, на воздух, и она задохнулась в этих стальных руках. «Не знаю, кто ты, — шептал он по-русски, — но люба ты мне». И она покорно закрыла глаза. Была ночь. В покоях палаццо Нерви тускло горели свечи. Огромная кровать под балдахином тонула в полутьме. Лицо со шрамом склонилось над принцессой. «Давно с тобой встречи жду. Знал, меня не минуешь. А как письмо от тебя получил, понял, пришло мое время. Уж один раз на престол возвел». И в другой раз осечки не будет. Грех не рискнуть, ежели ты Елизаветина дочь. А ежели нет, усмехнулась в темноте принцесса. А ежели нет, он помолчал, потом прибавил. Погублю. Наступило молчание. Ну что ж. «Спасибо за правду», — глухо сказала она. «А как губить будешь?» «А дальше?» — увидел тебя проклятую, понял. «Не погубить мне тебя, потому что ты погубила меня. Держишься, как государыня, обликом ты государыня, величавость в тебе и храбрость». Не побоялась в Пизу приехать. «Это безопасно, граф», — засмеялась она. «Да вы и сами знаете, Пизой владеет брат императрицы австрийской, родственник жениха моего. Не посмеете вы тут ничего, и слуг моих во дворце 60 человек». «Да, не ошибся, отважно и хитра. И рискнул с тобой», — и добавил, — «но учти, сначала женюсь на тебе, как мой братец Гришка на императрице надумал жениться, когда она повелительницей стала, да в три шеи прогнала его. А сейчас женюсь, когда ты ничто без меня. Ну, пойдешь за меня? Немного ли для первого дня, граф? Холодно усмехнулась принцесса. К тому же у меня есть жених. И вновь страшные горящие глаза приблизились к ней. И этот ужасный шрам. Пойдешь за меня? Пойду. Пойду, ведь сам знаешь. Бессильно ответила она. Ночь в огромной спальне подходила к концу. В тусклом свете выступали из темноты статуи и картины. Утренний ветер входил в комнаты. «Уезжайте, я не хочу, чтобы они вас увидели. Принцесса Всероссийская, как жена Цезаря, вне подозрений. Чтобы он меня не увидел?» — усмехнулся Орлов. «Боишься? Я стараюсь не причинять боли людям, которые меня любят. Если не хочешь, чтобы я его, как государя-императора...» «Зачем? Никого больше нет. Есть ты». Он молчал. «О чем ты сейчас думаешь?» Она гладила его по волосам. Она целовала его. Он все молчал, потом сказал: «Кто ты? Кто ты? Кто ты? Ты одинаково быстро говоришь по-немецки, по-итальянски. Добавь, по-французски, которого ты, к стыду моему, не знаешь. У меня хорошее образование, граф. И были очень дорогие учителя. Кто ты? Кто ты, если любишь меня больше, чем тайну свою?» Она откинула голову, волосы упали ей на плечи. «Я Елизавета, дочь Елизаветы, и запомните это, ваше сиятельство, если видеть меня еще желаете. Я хочу в это поверить», — медленно начал он. «Я слыхал, что немец-учитель вывез ее из России вместе с племянниками отца ее Разумовского. Ты не знаешь случаем имени этого учителя?» Она только засмеялась. «Ну, его имя, ваше высочество», — шептал граф. «Придет время, скажу. Я даже человека своего узнать, все подробности в Пруссию к этому учителю недавно посылал. Да помер, оказалось, учитель». И вдруг, усмехнувшись, она спросила: «А какого человека вы к нему посылали, верного и ловкого? Того самого, которого я к тебе посылал, Рибас испанец, неужто забыла?» Она засмеялась радостно, облегченно. «Вот теперь я тебе верю. Теперь ты мне все сказал. Я ведь сразу почувствовала», — засмеялся и граф. «А если он нарочно сделал так, чтобы ты почувствовала, чтобы я сегодня мог про него рассказать и до конца в доверие к тебе войти, тогда он был бы дьявол, и ты вместе с ним. Все мы бесы, Елизавета. Не верь словам, ты только рукам да губам ночью верь. Ночью все правда». Он целовал ее и шептал. И она что-то шептала уже в безумии, как вдруг он расхохотался и вытащил из-под ее подушки пистолет. Она тоже засмеялась. Он отшвырнул пистолет далеко в угол зала. Хоть теперь безоружная, и все еще смеясь, повернулся к ней и наткнулся грудью на сталь. Улыбаясь, она смотрела на него, приставив к его груди другой пистолет. «Стреляй!» — шепнул он. — «Хочу вот так с тобой помереть». «Боже мой», — сказала она, — «я люблю тебя». Пиза. В театре давали оперу Моцарта «Волшебная флейта». Граф Орлов в камзоле, сверкающим бриллиантами, и принцесса в нежно-голубом платье, и в фантастическом ожерелье из сапфира появляются в ложе. Весь театр глядел на них. За спиной графа русские морские офицеры в парадных мундирах. Погас свет, началась опера. Но зал не смотрел на сцену. Принцесса и Орлов в открытой коляске. За коляской следовала другая с музыкантами, нанятыми графом. И всюду толпа зевак провожает их глазами. Голубое небо, праздничная толпа, солнце и музыка, и прекрасный город. «Я только думала прежде, что была счастлива», — шепчет принцесса. «Я не знаю, чем все кончится, но всю жизнь буду благодарить тебя. Я познала тебя. Я познала счастье». Он наклонился к ней и тоже прошептал, как шутливое заклинание. «Кто ты? Я та, которая без памяти любит вас», — в тон шепнула она. «Дочь ты? Самозванка ли ты? Теперь уже поздно. Весь флот уже она знает. Теперь мне идти с тобой до конца. Я муж твой перед Богом, и горько мне не знать, кто жена моя». Она посмотрела на него. «А как же вы можете брать меня в жены, если не верите мне?» «Верь, хотя только безумный может верить. После потешных твоих побосенок про Пугачева, твоего брата, о которых Рибас мне докладывал, я говорила то, что надо было говорить, чтобы хотели услышать от меня тогда банкиры. Цель была, чтобы они дали мне деньги на святое дело. И ради этого я выдумывала. Неужели думаешь, я не знаю, что Пугачев попросту безродный разбойник? Я верю тебе, верю, но...» — засмеялся он. «Но одно имя...» «Хотя бы одно имя из твоего детства, и больше ни о чем не спрошу». Она усмехнулась, подумала, потом сказала: «Иоганна Шмидт, любимая наперсница матери». «Действительно», — в изумлении прошептал граф, — «могу еще имя. Я помню его с детства. Красавица Лопухина. Мать ненавидела ее за красоту и обвинила в заговоре. Ей вырезали язык на плахе и били плетьми». Палач показывал гогочущей толпе ее обнаженное тело и, протягивая вырезанный язык, кричал: «Кому языки? Языки нынче у нас дешевые!» Когда я вспоминаю это унижение красавицы, она остановилась и, усмехнувшись, добавила: «Кстати, с ней на плахе стояла другая женщина, уж не помню ее имени, тоже знатная, осужденная на те же муки, но та успела сунуть палачу свой нательный крест, осыпанный бриллиантами, и палач сёк ее лишь для вида, и даже язык ей оставил. Эта история меня потрясла. И я ее запомнила. Ах, граф, какая у нас удивительная страна. Страна, где взятки берут, а даже на плахе». «Не поняла ты», — вдруг шепотом начал граф. «Чтобы понять это, надо там родиться и жить. Когда она нательный крест палачу отдала, она как бы братом его сделала. Какие странные... Брат и сестра, палач и жертва. Опять не понимаешь, простила она его. Простить на плахе, ох, как это по-нашему». Ну и в заключение, граф, мой подарок, еще одно имя. Я вам прежде сказать обещала имя учителя, вывезшего из России дочь Елизаветы, меня вывезшего, Дицель. «Вправду, Дицель», — задохнулся граф. «Но я обещала только одно имя», — рассмеялась она. «Она говорила, полно, хватит». «Но подожди», — торопливо продолжал Орлов. «Я слыхал, что этот Дитцель действительно вывез за границу дочь Елизаветы, но при дворе говорили, ее зовут Августа». Ада молчала. «Я слыхал, вывезли ее из России вместе с племянником отца ее Разумовского». Она молча с улыбкой смотрела на возбужденного графа. «Дараган была фамилия племянника», — сказал он. «И Дитцель назвал ее за границей Августа Дараганова. Да немцы в Тараканову ее переделали для благозвучия. Августа Тараканова. Но как Августа Тараканова в Елизавету-то превратилась? А может, тоже для благозвучия?» Она расхохоталась. «Вы совсем извелись вопросами. Вот что значит, Фома неверующий. Чтобы вас не мучить, я так закончу наш разговор. Скоро вы все поймете. Я обещаю рассказать вам все, граф, когда ваша эскадра выступит против узурпаторши. Так решили люди, поддерживающие меня». И она засмеялась и нежно прикоснулась к его лицу. Коляска ехала по городу, играли музыканты. Но откуда она про Дитцеля знает и про Шмидтшу? Ляхи рассказали, готовили ее. Но времени выяснять уже более нет. В Петербурге чай уже, неделя блаженства закончилась, ваше сиятельство. В дворцовом саду адмирал Грейк докладывал Орлову. «Большой ропот среди моряков, ваше сиятельство. Дисциплина стремительно падает». Орлов молча передал Грейгу запечатанный пакет. «Возвращайтесь на корабль, адмирал. Пакет вскроете на корабле. Там мои подробные инструкции. В ближайшее время дисциплина на кораблях не будет внушать опасений». Грейг откланялся, и тотчас в саду появился Рибас. «Все ее бумаги в бауле. Их охраняет Даманский. Когда он уходит из дома, к баулу приставлен верный слуга, чех Ян Рихтер. Пытаться похитить бумаги бессмысленно. И не надо. Думаю, что там ничего нет. Так что...» Ярлов замолчал. «Да», — вдруг сказал Рибас. «Хочешь, не хочешь?» — он вздохнул. «Дьявол ты, Осип Михайлович!» — глухо сказал Орлов. «Ступай!» Орлов медленно шел через анфиладу дворца, остановился перед зеркалом, глядел, усмехался на свое отражение. «Как он сказал? Не хочешь? Не хочешь. Самозванка она, это точно. А если б не самозванка была?» Человек в зеркале печально усмехнулся. «Вот в том-то и дело», — сказал граф отражению. «Только самолюбие свое тешил, а на самом деле конец игре точно знал. Потому как на самом деле холоп ты, давно холоп». Она сидела у камина. На столике стоял шандал, сделанный когда-то для нее князем Лимбургом. Шандал был зажжен, и на экране она также сидела у камина. И у ног ее, как на экране, на маленькой скамеечке пристроилась камеристка Франциска фон Мештеде. Слуга доложил и быстрыми шагами вошел, почти вбежал Орлов. Он протянул ей бумагу. «Депеша из Ливорна, злая драка в городе. Англичане-союзники наши и моряки мои сильно пьяные были, раненые и убитые с обеих сторон, волнение на кораблях. Хотят сжечь английскую эскадру, а у меня в адмиралах англичанин Грейк Бунт назревает, — он мерил залу своими огромными шагами. — Я выезжаю в Ливорно немедля. — То есть как? — сказала она капризно. — Значит, вы можете вот так уехать, оставив меня? — По-моему, вы забыли, ваше императорское высочество. Кроме любви нас связало и нечто другое. Я не могу потерять эскадру накануне. Боже мой, я действительно все забыла. Она поднялась с кресла и сказала величественно: «Это знак судьбы. Пора начинать. Я еду с вами в Ливорно». «Пора начинать», — как эхо повторил граф. «Но учти, условие будет...» Она сразу стала настороженной. «Мы повенчаемся в Ливорно», — сказал граф. «И, как положено внучке Петра, венчать нас будет православный священник». «Православный священник в Ливорно?» «Есть. У меня есть. Так и повенчаемся. Это будет началом восстания. Сразу после венчания я объявлю флоту свою волю, твою волю». Она задумалась, долго глядела на него, затем сказала: «Ну что ж, ты прав. Святое дело зовет, и будь что будет. Поцелуй меня». Он целовал ее бесконечно, безумно. «Вот теперь я верю», — сказала она, смеясь. «Все будет». Христенек, чин майора. На следующий день в покоях принцессы появился Христенек. Он стоял у камина, ожидая выхода принцессы, когда услышал приближающиеся шаги и отрывистый разговор. «Можно обманывать днем, но не ночью», — говорил голос принцессы. «И все-таки ты сошла с ума», — отвечал мужской голос. «Запомни, сошел с ума тот, кто влюблен. А он влюблен и безумно, уж в этом я разбираюсь. Влюбленный всегда глуп. На забаву нам и созданы глупцы, но, умоляю, будь осторожна, рискнем, тем более это наш единственный шанс, все или ничего. Рихтера оставишь здесь с бумагами, сами поедете со мной, на худой конец». Христенек громко кашлянул. Голоса замолкли, и через мгновение в залу торопливо вошла принцесса. «Что вы тут делаете, милейший?» «Слушаю то, что мне слушать не положено. На вашем месте я рассчитал бы слуг. В дом может войти всякий». Принцесса молча, пристально смотрела на него. «Я пришел просить вас об исполнении слова», — усмехнулся Христенек. «Вы обещали похлопотать перед графом о майоре Христеннике. На корабле готовят свадьбу. Это будет самое время для подобной просьбы». Она молчала. «Кроме того, — продолжал Христенек, — раньше у вас не было денег, у меня были, но теперь, к сожалению, наоборот». Принцесса с облегчением вздохнула, подошла к шкатулке и вынула мешочек с золотом. «Сдается, что вы большой плут, мой юный друг». «Это не так плохо, — сказал Христенек, — иметь своего плута при графе, но это будет стоить хлопот о чине и денег. Много денег. Вы будете майором», — засмеялась принцесса и с торжеством обернулась к Даманскому, стоявшему в дверях. «Вот теперь ты точно поедешь», — сказал себе Христенек. 21 февраля 1774 года в Ливорно стоял солнечный ветреный день. В доме Дика, английского консула в Ливорно, собралось блестящее общество. Двери залы распахнулись. Богатырская фигура Орлова заслонила вход, и он провозгласил: «Ее императорское высочество Елизавета». В великолепном туалете, сверкая бриллиантами, подаренными графом, появилась принцесса. Низко кланяясь, подходили гости к руке принцессы, с благоговением целовали руку. Граф Орлов представлял ей одного за другим. английский консул в Ливорно и кавалер российского ордена Святой Анны, сэр Джон Дик с супругой, адмирал русского флота Сэмюэль Грейк. Грейк в орденах, в парадном мундире, почтительно целует руку принцессы. «Ишь, старая лиса!» — шептал принцессе Орлов. «Мундир парадный надел, теперь никуда ему от нас не деться». Пир в доме Дика в разгаре. В широкие окна гостиной виден залив и корабли русской эскадры на рейде. С кораблей начали палить пушки. «В честь вашего императорского высочества!» — провозгласил Орлов. «Салют русских моряков, наследница престола!» Гости за столом захлопали. Опьяневший Черномский что-то страстно доказывал по-польски Христенику. Тот, соглашаясь, кивал, они целовались. И только один Доманский был совершенно трезв и не спускал глаз принцессы. Но та не смотрела на него. Она жадно глядела на море, где медленно, совершая маневры, двигались русские корабли, и шептала жене консула Дика, с которой уже успела подружиться, шептала так, чтобы граф слышал: «Да-да, я его люблю, и пусть я много страдала из-за любви, но я благословляю это страдание». «Возвышенно!» — шептала в ответ жена консула. «Ох, глядите, на кораблях опять стреляют! Всю жизнь я мечтаю побывать там, и каждый раз он мне только обещает», — сказала она, кивнув на супруга. «Вы все можете. Попросите графа когда-нибудь. Только мужу ни слова. Он ужасно к нему ревнует». И она указала глазами на Грейга. «А вы его?» — засмеялась принцесса. Жена консула потупила глаза. «Как мы все беспомощны перед ними», — сказала принцесса. И вдруг громко обратилась к графу. «У меня есть желание, граф. Я хочу сейчас же побывать на корабле. Я хочу все увидеть своими глазами». Наступила тишина. Жена консула захлопала в ладоши. Доманский побледнел. «Но, ваше высочество», — начал Орлов, — «это невозможно. На кораблях идут маневры. Стреляют пушки, это опасно». «Я не узнаю вас, граф. Слово «опасно» в кавычках странно звучит в устах героя», — надменно начала принцесса. «Ну, все точно. Чтоб ей до смерти захотелось, надо сказать «нет». «Ох и граф!» — усмехнулся Христенек. «Граф прав», — резко сказал Доманский. «Клянусь доставить принцессу живой и невредимой на сушу», — сказал дотоле молчавший Грейк. На лице принцессы промелькнуло сомнение. «Ты не поедешь на корабль», — торопливо зашептал Орлов. «Что бы ни обещала тебе эта старая лиса, я тут хозяин, точнее, поедешь только с одним условием — венчаться». «Как сейчас?» — беспомощно спросила принцесса. «А почему не сейчас? Корабельный священник ждет нас. Сегодня я объявлю свою волю флоту, твою волю, иначе не быть тебе на корабле». Лицо принцессы вновь стало величественным, спокойным и с презрительным торжеством. Взглянув на Доманского, она прошептала графу: «Что ж, решено». И, поднявшись из-за стола, сказала, почти приказала: «Мы все едем на корабль, господа». «Не забудьте про чин», — прошептал сзади Христенек. Она засмеялась. Теперь она была совсем спокойна. Все шумно вставали из-за стола. Доманский растолкал совсем захмелевшего Черномского. «Мы едем, идиот». «Куда?» «Вот это я тоже хотел бы знать», — сказал Доманский и поправил пистолет под кунтушом. «Как и вы, господа?» — спросил Орлов с усмешкой, глядя на поляков. «И мы», — ответил Доманский. «Тогда», — Орлов приказал Христеннику, — «две шлюпки к набережной. и, повернувшись к Грейгу, объявил: «Поднять флаг на адмиральском корабле, и чтоб все офицеры были в парадных мундирах, ее императорское высочество к рабам своим ехать изволят». Шлюпки приближались к адмиральскому кораблю. Матросы выстроились на палубе. «Ура!» — разносилось в воздухе. «По-царски встречают внучку Петра, основателя флота российского», — шептал Орлов. Глаза его стали безумными. «Ох, если бы ты знала, что я сейчас чувствую!» И он сжал ее, будто загораживая своим телом от высокой волны. Орлов, принцесса и адмирал Грейг идут по палубе вдоль фронта почетного караула. И опять гремит «Ура!». Орлов и принцесса стоят на корме, вокруг толпятся офицеры. «Наполнить кубки, господа! Граф Алексей Григорьевич любовь свою упоминает», — обратился по-русски Орлов к офицерам. «Что ты сказала?» — спросила по-немецки принцесса. «Любовь», — перевел ей Орлов, — «любовь, будь она проклята!» И, усмехнувшись, добавил: «За священником иду, сударушка!» «Сударушка?» — повторила она нежно. И, смеясь, и посылая ей воздушные поцелуи, и все, глядя на нее, будто не мог наглядеться, Орлов уходил от нее. Она улыбалась и глядела в море. Христенек смотрел, как медленно уходил граф, и как глядела в море принцесса, счастлива. «Ваши шпаги, господа!» — раздался голос сзади. Не понимая, она повернулась на голос и увидела, как в толпе офицеров Даманский пытался выхватить пистолет, и как Черномский нелепо тащил из ножен свою огромную саблю. Матросы уже висели у них на руках. «Пора», — подумал Христенек. «Что вы делаете, господа?» — закричал он, и будто пытаясь вырвать свою шпагу из ножен, и тоже был обезоружен. И уже Даманский, с усмешкой глядя на принцессу, отдавал свой пистолет. «Что происходит, господа?» — почти беззвучно спросила принцесса. Морской офицер, стоявший за ней, отрапортовал по-французски: «По именному указу ее императорского величества императрицы Екатерины II вы арестованы». «Кто вы такой?» — она еще пыталась быть надменной. «Капитан Литвинов, прибывший вас арестовать», — ответил офицер. «Немедленно позовите его сиятельство», — крикнула принцесса. По приказу командира корабля «Три иерарха» адмирала Грейга граф Орлов арестован как изменник государыни. Принцесса лишилась чувств. Матросы бросились к ней. Ее унесли в каюту. На палубе появился Грейг. «Этих господ в отдельную каюту», — Грейг указал Литвинову на поляков. «И караул приставить». Даманского и Черномского увели. И тотчас матросы отпустили Христенника. «Что с ней?» — спросил его Грейг. «Да ничего, игра одна. Глаза прикрыла. Соображает, что дальше делать», — сказал Христенек. «Глаз с нее не спускать. Нрава она отчаянного. И закрыть проход в эту часть палубы. Караул при арестованных круглосуточно», — отдавал распоряжение Грейг, — «чтоб птица не пролетела». В палаццо принцессы в Пизе в большой зале столпились слуги. Христенек стоял у мраморного столика и шутками и прибаутками выдавал деньги. «А ну-ка, господа хорошие, служить не тужить, всех вас принцесса велела рассчитать по-царски». В зал вошел Ян Рихтер. «А ты мне и надобен», — ухмыльнулся Христенек. «Зови камерфрау, собирайте вещи, на корабль велено доставить». «У меня есть приказание. Вещи принцессы я могу отдать только в собственные ее руки. — мрачно ответил слуга. «И правильно!» — весело нашелся Христенек. «Тебя, дружок, не велено рассчитывать. Тебя до камерфрау принцесса при себе оставляет. И велено вас доставить со всеми ее вещами на корабль, где нынче ее императорское высочество, женихом своим графом Алексеем Григорьевичем и приближенными Даманским и Черномским, и известны тебе такие имена. Готовится отплыть из Ливорна в Турцию. А ну-ка, мрачный человек, собирай свою команду, да поживее. Принцесса передать велела. Головой отвечаешь за сохранность вещей. Особенно береги баул. Веселее, господа хорошие. Эх, где не жить? Всюду служить. Рихтер почесал затылок и молча пошел прочь из залы собирать вещи. Христенек вздохнул с облегчением. Экипаж, груженный вещами принцессы, подъехал к набережной. По-прежнему на набережной толпились люди, и красавцы-фрегаты продолжали свое учение в заходящем солнце. Из экипажа высаживается Христенек, за ним Рихтер, не выпускающий из рук знакомый баул, и камеристка принцессы Франциска фон Мештеде. У набережной их ждала шлюпка с матросами. «А ну, родимые, помогайте гостям нашим вещички таскать!» — кричит Христенек матросам. Сгибаясь под тяжестью, матросы тащат у шлюпки огромные сундуки. Рихтер стоит у шлюпки со своим баулом и с сомнением наблюдает всю эту картину. «А откуда я узнаю, господин, что моя хозяйка на корабле?» — вдруг спрашивает он. «Ну что ж ты такой неверующий?» — хохочет Христенек и обращается к толпе на набережной. «Эй, любезнейшие, что здесь происходит?» «Маневры в честь ее высочества русской принцессы», — с готовностью отвечают из толпы. «А где ж сама принцесса?» «На корабле», — слова охотливо начинают объяснять зеваки, — «со свитой, на трех экипажах приехали, все с усищами и саблями огромными. Три коляски, украшенные гербами графа Орлова, стояли на набережной». Рихтер вздохнул и пошел садиться в шлюпку. Шлюпки отчалили от набережной. В каюте адмиральского корабля стоят раскрытые сундуки. По всей каюте разбросаны платья, шляпы, мантильи, амазонки. На отдельном столике маленький баул, прежде находившийся у Рихтера. Около баула дежурит матрос. Посреди этого моря женских туалетов за другим столиком сидит писарь. Перед ним зажжен тот самый шандал с экраном, где изображена гадающая принцесса. «Опись вещам», — монотонно диктует Христенек. «Подлинная опись вещей принцессы, захваченных в Ливорно. По ней можно представить себе гардероб блестящей женщины галантного века, имевшей склонность к путешествиям. Тофтяное платье полосатое, палевые с флеровой белой выкладкой, гарнитуровые черные с такой же выкладкой, рабронды и юбки попарно, кофточки и юбки попарно, тофтяное розовое, с белой флеровой выкладкой, юбки атласные». В каюту вошел Орлов. Орлов. Последние письма. Орлов, усмехаясь, оглядел каюту. «Письмо, ваше сиятельство, от нее для вас», — сказал Христенек. «Адмирал Грейк принес». Орлов взял письмо, а Христенек продолжал рыться в вещах принцессы и диктовать. «Польские кафтаны. Атласный, полосатый, салоп атласный, голубой, четыре белых кисейных одеяла». Орлов смотрел на бумагу, исписанную торопливым почерком. Иные буквы расплылись, слезы ярости. Он читал письмо и одновременно слушал монотонный голос Христенника, перечислявший все эти родные вещи. Она вновь была перед ним, и он слышал ее голос. «Вы так часто уверявшие меня в верности, где же вы были, когда меня арестовали? Кушак с золотыми кистями, амазонские кафтаны, камзолы с серебряными кистями и пуговицами, две круглые шляпы, из коих одна белая с черными полями, а другая черная с белыми, одна простыня и наволочки к ней полотняные, одна скатерть. Не верю, не верю, вы не смогли бы так поступить. Но если даже все это правда, заклинаю вас всеми святыми, придите ко мне». 18 пар шелковых чулок, 10 пар башмаков шелковых, надеванных, 7 пар шитых золотом и серебром, не в деле башмаков. Я готова на все, что вы для меня приготовили, и на то, что вы отняли у меня навсегда свободу и счастье, и на то, что вы вдруг передумаете и освободите меня из ужасного плена. Но что бы вы ни решили, придите. Лент разного цвета, 12 пар лайковых перчаток, веер бумажный и веер шелковый, 3 плана о победах российского флота над турецким, на медной доске величиною с 1/4 аршина спасителей образ, книги 16, иностранные и лексиконы, 3 камышовые тросточки, 2 тоненькие, 1 с позолоченной оправой, 7 пар пистолетов, в том числе 1 маленький. Орлов подошел, поиграл пистолетами, кивнул на баул бумаги. «Точно так, ваше сиятельство, как вы и повелели, никто не прикасался», — ответил Христенек. «И караул к ним сразу приставил. Ко мне в каюту», — приказал Орлов матросу. Матрос поднял баул и вышел. «Ее люди, которые вещи доставили, сидят под стражей», — отвечал Христенек. «Всех арестованных по разным кораблям развести». На Адмиральском только ее оставить с камерфрау. В каюту ей все вещи отнести. Он огляделся и усмехнулся. Да, одежды у нее предостаточно, но в Петербурге ей совсем другая понадобится. Ты свое дело заканчивай. Завтра письмо от меня в Петербург повезешь. Императрица вместе с бумагами разбойницы с Рибасом поедете. Орлов сидел в своей каюте, лихорадочно перебирал бумаги принцессы. Весь стол был завален этими бумагами. Кому только не писала. Да, свойство имеет отважное султану. Королю шведскому, королю прусскому, перебирал он письма. А это уже к ней. Вся конфедерация здесь, Агинский, Радзивилл, а это вы, ваше сиятельство. Усмехнувшись, он сжег свои письма над свечой и вновь погрузился в ее бумаги. Наконец он закончил разбирать таинственный баул, но того, что искал, не было. Никаких бумаг о ее рождении. Он прошелся по каюте. «Ну что ж, прав ваше сиятельство, ничего у нее нет, одна пыль в глаза. Копии кем-то составленных завещаний русских царей. Кем? Все теми же ляхами?» Самозванка, не ошибся граф. В каюту вошел Грейк. «Я сейчас отпишу ей ответ на письмо, а вы передадите». Грейк помолчал, потом тихо сказал. «Увольте ваше сиятельство». «Я дважды не прошу, адмирал, сами передадите и в высшей степени любезно. И романы в каюту ей доставите. Читать она охоча, а дорога-то дальняя. Я ее, слава богу, знаю. Ей удавиться ничего не стоит, а ее живую надо государыне привести. Многие тайны знает эта женщина». «Но откуда здесь романы, ваше сиятельство? У нас на все корабли 1 книга, и та — устав морской службы. К Дику пошлешь, у этой английской скотины все есть». Орлов начал писать письмо, а Грейк закурил свою трубку и молча ждал, пока граф закончит. Из письма графа Орлова, написанного по-немецки, на корабле. Ах, вот где мы не чаяли беды. При всем том будем терпеливы. Я нахожусь в тех же обстоятельствах, что и вы, но надеюсь получить свободу через дружбу своих офицеров. Всемогущий не оставит нас. Надеюсь, что адмирал Грейк из приязни ко мне даст возможность бежать. Он окажет и вам всевозможные услуги. Прошу только первое время не испытывать его верности. Учтите, он будет очень осторожен. Наконец, остается мне просить вас только об одном — заботиться о своем здоровье. Как только я получу свободу, буду разыскивать вас по всему свету и служить вам. Вы только должны заботиться о себе, о чем я вас прошу всем сердцем. Ваши собственные строчки я получил из рук адмирала и читал их со слезами на глазах. Неужели вы желаете обвинить меня? Берегите себя. Не могу быть уверен, что вы получите сие письмо, но надеюсь, что адмирал будет настолько вежлив и благороден, что передаст его вам. Целую от всего сердца ваши ручки. Граф подумал и подписи не поставил. Грег хмуро взял письмо. «Как только я покину корабль, снимите с якорей. Пока не просочились слухи на берег. Представляете, что будет со всей этой толпой? Они тут как порох». Грег молчал. «В порты постарайтесь заходить пореже. Через английского консула я уже отправил послание. В Портсмуте вы будете снабжены всем необходимым. Там и сделаете остановку, там и команда отдохнет. После чего, стараясь избегать новых остановок, двинетесь прямо в Кронштадт. И поспешайте, поспешайте, адмирал». «У меня была нелегкая жизнь, граф», — усмехнулся Грейк, — «но никогда я не выполнял более трудной миссии». Корабли снимались с якорей в заходящем солнце. Дворец Орлова в Пизе. Стояла глубокая ночь. В своем кабинете граф принимал Рибоса и Христоника. Христоник докладывал: «Корабли благополучно ушли, ваше сиятельство. Эскадра находится в открытом море». «Говорят, толпа на набережной в Ливорно по-прежнему не расходится», — усмехнулся граф. «А семь гонец из Ливорно ничего не поведал», — начал Христоник. Но Рибос, тут же сообразивший, в чем дело, перебил его. «Так точно, ваше сиятельство. Есть сведения. Большое недовольство в городе. Итальянцы как дети. Уж очень полюбилась им таинственная принцесса». «Полюбилась злодейка», — поправил Орлов и продолжал. «Усилить караулы вокруг дворца».